«Вадан», — заикнулся мой оруженосец. «Молчи», — резал мои уши мой же голос. «Каравуру». «Нет, не так. Сначала к нам в часть, а потом к Каравуру». «Город поменялся. Это все та же столица, но есть разница. Патрулей больше». «На наш отряд косится чуть ли не каждый горожанин. Война, мать ее так». Гевур покинул нас еще по въезде в город, так было оговорено. Повезет, не повезет, у него своя миссия. В части все было не так радужно. Полгода — большой срок для любого боевого формирования. Корсе Загра кто-то подсидел. И мой полутысячник, льстиво называемый «тысячником», был смещен. Естественно, что новая метла метет по-новому, и часть пухла. Моего сотника Кор-Гижика услали на пенсию. Ивар жаловался на петушков, что наводнили часть. С одним из таких петухов и нам выпало повстречаться. Пришел кто-то такой в казарму, надушенный, зуботычкой вместо меча, и начал пальцы гнуть. Ивар, что еще ждать от бедноты дворянства, тихо обтекал от говна, а я не стерпел. «Барон, это вам не насрано!» «Так-то, если по чесноку, то петушок по теме выл. Ну, не дело из тысячи делать проходной двор. Только моих бойцов вместе с Могром, 5 человек плюс Гумус, я, Адрус, Вир. Короче, дофига левых людей на территории части. За рвение я оценил наглого, но за форму претензий. Хотел вызвать его на дуэль. Коротко, ненароком я подставил Ивара. Я уеду, а ему с этим петухом еще бодаться». В таверну мы заглянули не для того, чтобы кутить, а тупо, чтобы пожрать. Так-то это нехило, почти 10 крыл заехали пожрать. Мы ели, хмуро смотрели на всех остальных. Вир что-то бренчал за нашим столом на своей балалайке. Я же слушал дыхание таверны. Когда на нас перестали обращать внимание, то отголоски шума в таверне шептали о войне. Столица — это не провинция. Болтали всякое, от того, что наши просрали все, и до того, что наши рвут и мечут. Обычное дело, война всегда полнится слухами, каждый из которых — вранье. К Равуру мы добрались только под вечер. Помню, меня надломило в какой-то таверне. Город навеял болезненные воспоминания. Я случайно вспомнил Халлу. Особо я не куражился, но на следующий день болели костяшки на правой, видимо, кому-то перепало. Невольно косясь на фингалу Гумуса слева, я гадал, кто это ему вмазал? Что это за сволочь? Кто бил моего оруженосца? Повстречаю, убью гада. С Равуром разговор состоялся лишь под утро. Вечером я, мягко говоря, был слегка навеселе. «Протрезвел!» — каркая прокашлял дед, прикладывая салфетку ко рту. На белой ткани остались следы крови. «Молодежь! Все вам по бабам скакать!» Кор-Равур начал я и был прерван. «Достаточно! Не помнишь, как меня вчера ругал?» «Нет». «И не начинай! Не смотри ты так на платок! Отживаю!» «Кор, я...» «Самовольно вселился со своими». Равур закашлялся. «Одно хорошо стервятников потеснил...» Закашлял дед по новой. «Стервятников?» «Наследники понаехали, тебе это лучше известно. Послал мою троюродную кузину и ее дочку к их матерям». Старик пытался улыбнуться, но вышло у него откровенно хреново. На губах пузырилась кровь. «Не смотри на меня так! Мне только твоих соплей не хватает! Чё припёрся?» «Да это, пожить! Я совсем потерялся от вида крови на губах старика». «Живи!» — резал слух шепот старика. «Ничего не говори! Ты один из немногих, кто меня не достал одеялами и подушками!» «Кор, моя племянница прекрасно вышивает крестиком, но совсем бедная!» Она за вами поухаживает. как тебе достали? У моей похмельной тушки невольно вырвалось. Дурак ты! Беззлобно вырвалось у старика. Он позвонил колокольчиком и крикнул слуге: «Неси вино!» «А тебе? А вам можно?» «Дурак! Это только для тебя!» Утро меня и дальше огорчало. Как доложил Могар, Корсе уехал несколько часов назад, как проспался. Скотина такая, вот так. Подставить на пустом месте — это надо уметь. Ехать пьяным через веселый город, а после через злой город — это надо умудриться. Надеюсь, его не тормознут ретивые служивые, он же местный. «Кто с ним поехал?» «Что?» — ревел я. «Почему не сопроводили?» «На будущее никогда не опохмеляйтесь вином. Вино похмелье не снимает, только дает изжогу, если красное вино. Если белое, то просто по новой нажираетесь». «Его же убить могли!» — орал я и сам себя поймал на мысли, что слишком загоняюсь на волне своей паранойи. Извиняться перед своими было уже поздно. Да и не дело это извиняться перед рядовыми. Они же сами не поймут такого поворота. «Гумус, честно, кто?» Попытался я скинуть волну своей злости. «Ты!» — зло пробурчал мой оруженосец. «Как? За что?» «За ВДВ!» — окрысился мой мелкий. «Бей пиндосов!» «Гумус, прости, не помню, гумус! Ты!» И дальше он проматерился по-русски. Какая сволочь его научила материться по-русски. Вот я бы ему рожу начистил бы. «Гумус!» — зашел я на новый заход в извинениях. «Едем к Алене!» — зло буркнул мелкий. «Вчера ты достал меня ее, вспоминая!» Дед портной смотрел на меня сычом. «Сукой буду. Он былой служивыми, слишком спокойный для простого ремесленника. Дед Гаук вообще вызывает у меня противоречивые чувства. С одной стороны, хочется дать ему руку, с другой хочется дать ему по лицу. К чему бы это? К бабке Ильзе тоже мутные эмоции. Встреча с Рыжей изначально не задалась. Как подозреваю, дело даже не в моей переопохмелившейся роже, не в гумусе с моим стягом и не в пятерке сопровождения. Просто не фартануло. Алена удивила. Повисла у меня на шее, как будто не было полгода перерыва. «А что ты мне привез?» — был первый ее вопрос. Я, ошалев от ее напора, не знал, что ответить. «Ты в новом платье?» — дипломатично ушел я от вопроса. «И в самом деле, с чего новое платье?» «Дальнейший бред я пропущу. Отмечу важное. А милый старичок подарил мне ожерелье. Знахарка меня проверила от чумы. Мне подарили новое платье». Я заново похмельный, был не в духе. Промолчал. «Кто я такой? Стерпится, слюбится. Еще раз. Не опохмеляйтесь вином. Оно от похмелья не лечит». «Кто-то подумает, что я сволочь. Промолчал, не сказал. А вы поставьте себя на мое место. Пускай девка радуется жизни. Пускай пока еще ничего не понимает. Что я ей могу предложить? Роль куртизанки при моей деревне? До нее, походу, еще не дошло, что тут подарок ожерелье — то же самое, что у нас подарить обручальное кольцо. Мне же влезать в их брачные отношения — это заведомо быть неправым по местным законам. Она же ожерелье взяла от старика. Я по их законам уже заведомо неправ. Я так ей ничего и не сказал. На ее же благо стараюсь. Мне хватает Каи и Халлы. Не хочу, чтобы список пополнила еще она. Живи, рыжая. Если что, прости меня». Я ехал и молчал. Даже мои меня не поймут. Тут другие нравы. Местным не понять. Честно, я жесткий чувак. Я еще та скотина, но своих не предаю. Алена не своя, но она и не чужая. Землячка, значит, я должен был за нее встрять, но не встрял. Кто я? Сволочь или правильно поступил? Кто я? Липовый барон, которого могут не утвердить или убить в противостоянии с графом Илмаром? Думайте, что твердил мне рассудок. Она легализуется, станет местной, якобы лекарша проверяла ее здоровье. Не смешно, Ее на девственность проверяли, она это даже не поняла. Товар качественный, никто не ездил, у нее вся жизнь впереди. Не мне с моей кармой вмешиваться в ее жизнь. Жалко девку, за что с ней так? Но это к ее же благу. «Ваден», — отвлек меня Гумус, — «что тебе? Поедем в трактир?» «Зачем? У тебя глаза цвета неба. И? Тебе плохо. У тебя такого цвета глаза когда?» Трактир мы посетили между делом. Что-то заказали, что-то выпили. Меня несло вперед. Веселый и злой город, странный город. Как нас в нашем подпитии не остановили, сам удивляюсь. Я ехал заведомо к конкретному человеку. Полгода минуло, так что шансов его встретить почти не было, но когда это останавливало пьяных? Халмар, жрец Рарнора, встретил меня хмуро. «Ты?» — единственное, что издал он. «Я?» — глупо ответила моя тушка. «Гверлар, разводи курильницу!» Я иду по красному льду. Красный лед хрустит под ногами. Тишина. Только хруст льда под ногами. «Нет!» — ору я. Я уже понял подставу. Откуда-то внезапно появилась она. Образ теряется, мутный, размытый. «Пришел?» — шелестит ее голос. «Да». «Иди ко мне», — шепчет ветер над Красной рекой. «Откуда река? Как я здесь очутился?» «Ты мой?» — шепотом летит над рекой голос. «Я твой», — шепчут губы. «Провал под лед, барахтаешься в холодной красной воде, захлебываешься, руки скользят по корке льда, по полынье, а сверху наклоняется она. Но вторая тень нависла надо мной и первой тенью. Не сейчас. Тень не слышно, но ты читаешь по губам той, в ком узнаешь размазанные темнотой черты знакомой. Родная, не прошу, не забуду, глупо. А я еще жив, бляха-муха, жив. Последняя отрезвляет, выбираешься из-под корки красного льда. Садится красное солнце, а ты стоишь в крови над рекой. Как глупо стоять над водой и понимать, что уже не отмыться. «Дыши!» — раздается шипящий голос Халмара. «Рарнар с нами!» «Я верю в своего бога». «Но он в тебя не верит». «Ты же говорил, что мой бог, как его сказать, его нет в вашем. Богов ее нет». «Нет, в нашем пантеоне», — поправил меня жрец. «Сестра пришла». «Не вой. Башка болит». «Что видел?» «Халмар». «А тебе никто не говорил, что ты гондон?» — заругался я. «Я понимаю. За это нас и не любят. Увидел лишнее?» «Халмар», — перевел я дух и начал врать. «Я видел крылатого вестника на синем фоне». «Как обычно», — ответил жрец. — Врешь. Лечение моей тушки происходило в этом же трактире. Я сидел за столом с арабскими цифрами 3 и 5. Цифры на столе сохранились, а вот моего отморозка уже нет в живых. Ностальгия. «Халмар, скажи мне, почему я так? Почему я с тобой общаюсь? Вас же все боятся». Потянуло меня на самокопание. «Ответ, воля Бога, как понимаю, тебя не устроит?» — усмехнулся жрец. «Молчи! Ты не боишься наших богов, потому что с детства тебя не приучили их бояться». «Наших?» «Теперь уже наших. Потом поймешь. Ты еще придешь к правильной вере». «Почему так думаешь?» «Ты уже сломлен потерями. Ты сам идешь к нам навстречу. Просто пока ты сам себе в этом не хочешь признаваться». «Халмар, иди вы...» «Именно так», — прервал меня жрец. «Первая реакция на очевидное именно ругань». «Ладно, забыли. Меня другое интересует. Что ваше братье забыло тут?» «В столице? В мире?» «В трактире. Вас боятся, у вас есть авторитет». «Почему мы тут сидим в трактире, а не в... как это, по-вашему, место жизни жрецов, не храм?» но место жизни простых жрецов. «Я тебя понял. Можешь не объяснять», — сказал жрец и задумался над ответом, понятным мне с учетом моего слабого знания языка. «Это у нас называется Вирха. Ваше название Ан-Мхаинистир. У Рарнера не может быть Вирха. Он царит везде. У его слуг не может быть дома и храма». «Ваш бог запрещает?» «Наш бог. Ты можешь это отрицать. Но ты отмечен им?» «Не так. Ты отмечен его безымянной сестрой в твоем мире». «За что мне такие почести?» Попытался усмехнуться я, но вышло, наверное, кисло. «Я не великий воин, обычный человек». «Не нам судить о воле богов. Пойми и смирись с этим». «С чем смириться?» Сорвался я на крик. «Хоронить друзей?» «С волей смирись. Все смертны. Кто-то раньше, кто-то позже», — зашипел Халмар. «Хочешь узнать, как становятся жрецами нашего бога, мальчишка?» «Не хочу», — невольно вырвалось у меня на восклицание обычно спокойного жреца. «А придется. Смирись. Все через это проходят». «Когда прекратится? Сколько еще умрет?» «Все умрут», — восстановил спокойствие жрец. «Это судьба смертных. Все умрут. Останешься один». «А исключения бывают?» «Воля третьего неба над нами». Как-то по-особому сложил ладони жрец. «Всем своя роль». Надо ли говорить, что после этого разговора со жрецом я был, мягко говоря, не в самом хорошем настроении. Косвенно жрец мне сказал, что все, кто мне дорог, будут умирать по случайности. Я как магнит притягиваю к себе неприятности. По крайней мере, я так его понял. Понятно, почему жрецов этого бога сторонятся. Сам сбежал бы от их общества. Но где мне еще найти таких почти непредвзятых людей, разбирающихся в местной магии, политике и прочем? Первым делом я начал заниматься банковскими счетами своего самозванного отца и налогами. Тяжелые поездки. Мрачный город, город чиновников, слуг, среднего звена, слуг. Две тюрьмы и несколько банков. Все, что я узнал за эти визиты, то, что налоги на меня падают, как и прежде. На мне висит почти 300 золота налогов. Так-то это печально, учитывая мою наличность. Чем платить? Непонятно. Банки не порадовали. Свободных для снятия денег около 27 золотых, что я тут же моментально снял. Деньги были на моем старом счету, который еще старый барон на меня завел. Так-то этот счет должен быть пустым, но реальность меня обрадовала. Реальность огорчила меня в другом. Меня не признали наследником барона, и потому на мне запрет на снятие средств с других счетов. Непонятные суммы остаются на счетах, но они мне недоступны. Я не наследник, точнее, не барон Мондегу, и потому не могу рассчитывать на эти счета внутренние правила банков. Качать свои права я не стал, это тупо и нереально. Это жизнь, прикарманят, как пить дать эти деньги. Честно, я хотел ругаться, хотел что-то кому-то сломать, но толку-то? Как неутвержденному наследнику предъявлять налоги, так это в порядке вещей. Снять же деньги в банке, так от меня требует официального признания от короля. Ядрен батон. Замкнутый круг какой-то. «Ваша милость!» — отвлек меня от моих гневных мыслей чей-то детский голос. «Кто это признал меня бароном? Из-под халимства попрошайки или просто от незнания?» «Ваша милость, меня к вам послали». «Говори». «Не здесь, тут людно. Могут заметить». Паренек быстро шептал. «Я его узнал. Это он ошивался рядом с банком. Прислуга, мальчик на побегушках». «Быстро давай. Что ко мне? Сверток, бумага?» «Ваша милость, не здесь, тут людно. Сверните за угол. Там через 20 шагов серый дом. Я буду там. Я побежал», — прошептал мальчишка и убежал. Он убежал, а я задумался. Засада это или нет? Впрочем, слишком резко это для местных. Я тут недолго, сложно собрать группу отморозков против меня конкретно. Если со мной 5 бойцов, поеду, любопытно. А если нарвусь, то нас 7 вместе с Гумусом сумеем вырваться. Что хотел, не стал тянуть я время. Мне велено передать, что запрет на выдачу средств незаконен. Мой брат говорит, что вас обманут. Запутался паренек в словах, вспоминая по памяти послание. «Зачем это тебе и твоему брату?» «Я не знаю. Мне это велено передать». «Что говорил твой брат? В чем ваш интерес?» «Я не знаю, ваша милость. Мы никто там». «Как я могу помочь?» «Я не знаю. Вам надо встретиться с моим братом. Он сказал завтра вечером в таверне «Серое перо». Просил передать, чтобы были одни, без яркой одежды и...» «Не привлекал к себе внимания». «Один, чтобы во мне не заподозрили дворянина?» Помог я сформулировать мысль пареньку. «В каком городе таверна и как проще до нее добраться?» «В странном, рядом с библиотекой, в 100 саженях от нее». Скороговоркой выговорил паренек и убежал. Туповат он для посыльного, но что можно ожидать от того, кому около 7-9 лет? На дальнейший день я провел с пользой. Что будет завтра, кто его знает. Надо жить сегодняшним днем. Завтра при моем образе жизни может уже не быть. Свои нервы я лечил, как обычно. Заехал к Адрусу. Кратко был разговор с его отцом. Я слабо помню этот разговор. Слишком витиевато и намеками говорил граф, но я уяснил суть. Мне спасибо и огромный респект за спасение жизни сына, ну и отдельно за отвыкание сына от наркоты. Я дипломатично молчал, что неделю назад его сына опять намазался. Пускай сами вникают. «Твои проблемы мне понятны», — резал слух голос графа Латиауна. «Я невольно прихожу в себя. До дня рождения королевы еще 3 недели. Раньше на прием глупо рассчитывать. Секретариат такие дела решает до полугода». «И никак нельзя ускорить сроки?» — звучит уже мой голос. «У тебя таких денег нет?» — на время отрезвил мой наивный оптимизм голос графа. «Вы мне не можете помочь вместо «спасибо за сына»?» — начал борзеть я. «За сына ты мне еще должен?» — поставил меня на место граф. «Друзей не покупают?» — зарычал я. «Так кто друзей? Ты не друг. Ты проблемы!» — снова поставил меня на место граф. «А как же?» «И без тебя знаю. Справлюсь с его проблемой и без тебя». Заставило меня чувствовать себя побитой шавкой, граф. «Я помню свои долги. Будет тебе прием в секретариат. На это мои долги тебе исчерпаны. Ты понял?» «Понял», — ответил я, и понял другое. Платить по своим долгам никто не любит, тем более если эти долги не на бумаге договора, а долги совести. Дорога к Алене пролегала через бордель. Гумус попал под горячую руку. Брякнул что-то вроде, что от побледушек к бледушке едем. Получил очередной фингал. Честь дамы — это само собой, даже если она не дама. Даже если она просто ребенок. Даже если она тебе просто симпатична. Причем симпатична вовсе не в сексуальном подтексте. Мелкий просто еще не дорос до молчаливого мужского табу. Дурачок, не в даме дело, хотя и в ней тоже. Просто не надо срать в душу. В душе и без тебя насрано. Ехали малым числом. Я, Могр, 2 дружинника и мой мелкий засранец. К Алене я ехал как муж после загула, с подарком и отблеском совести. На грани сознания.